Глава 15. Нянька сильно опоздала, из-за чего мне самому пришлось укладывать детей спать. Впервые в жизни я занимался этим, и очень надеюсь, что в последний. Такой кошмар мне даже не снился. Ксюша поняла, что из меня можно вить веревки, и это ей сходит с рук. А Сашке я вообще не нравлюсь. Что ж, это взаимно. Больно нужна мне его симпатия. Не младенец, чтобы я ему сопли утирал. С девчонкой все сложнее. Она на полном серьезе считает, что я обязан потакать ей во всех капризах, и что самое хреновое, мне ответить на это нечего. Я сам дал слабину и позволил маленькой вертихвостке надеть мне на шею аркан. Мать еще ее. Да я понимаю, что нет ко мне доверия, знаю, что пугаю ее. Но зачем названивать детям каждые 5 минут, когда я пытаюсь заставить их уснуть? В полночь даже пацан уже спал мертвецким сном, а девчонка все еще выносила мне мозг. То ей дует, то ей жарко, то спинку почесать, то книжку почитать. Пиздец невыносимый. На мою отмазку, что нет, мол, книжки, малявка заставила искать сказку в интернете, и я, как шизанутый на всю голову, хотя еще с утра было только наполовину, сидел и читал ей о какой-то принцессе-шлюшке, которая не знала, за кого ей замуж выйти. То ли за принца, то ли за его слугу. «Ты небольшая для сказок?» Поддел Ксюшу, на что она важно покачала головой. «Мама говорит, что стать взрослыми мы всегда успеем, а детство не вернуть». Мудро так изрекла. «Трахал бы я твою маму сейчас, если бы не сорвался тогда, а теперь сиди тут, вину заглаживай». Когда девчонка уснула, вздохнул с облегчением. Не то чтобы она меня раздражала, как пацан, скорее наоборот. Но достать она умеет, как оказалось, похлеще своего брата. И все равно я был словно невидимыми нитями к ней привязан. Не мог оставить малышку. Сидел рядом, пока та тихонько посапывала и улыбался, как идиот. Я чувствовал, что теряю себя. Непоколебимость и твердость характера рушились на глазах. Я ощущал, что что-то внутри меня происходит. Реконструируется или даже ломается все, что нажито. Но в то же время я обретал что-то новое. Появлялось то, чего мне не хватало. Правда, сказать, что именно и как оно называется, я не мог. Это происходило слишком быстро. Как будто жизнь разделилась на «до» и «после». Это пугало и радовало одновременно. И мысли дурацкие. О Марине, о том, как она там, о ее красивых, испуганных глазах и о том, что я хочу видеть ее рядом с дочерью и со мной. Бред. Я не создан для семейной жизни, и брать на себя такую ответственность равносильно добровольной казни. Я люблю свободу и женщин, люблю трахаться и отдыхать. Жить праздно и париться лишь о том, чтобы завтра были деньги на комфортную жизнь и новые развлечения. И никогда я не задумывался о семье. Ни разу в голову такая глупая мысль не закралась. До сегодняшнего дня. Видимо, сказывается усталость. Тряхнул головой, чтобы испарились идиотские мысли, и заставил себя встать со стула. Уже у дверей оформил пожилой няньке пиздюлей и, наконец, вспомнил, кто я есть. Аж выдохнул. Сел в машину и достал телефон. Набрал главврача моей клиники, и плевать мне, что ночь уже. «Дай мне телефон своей медсестры. Леночка, кажется». А через час драл Ленку во все щели. Нещадно рвал ее дырку так, что она срывала голос. А потом спускал ей в глотку и снова ставил раком. Вскоре девка заныла, что устала, но я лишь усмехнулся и продолжил забываться. Такая моя жизнь, и мне она нравится. 23 октября 2017 года. «У меня никогда не было такого мужчины, как ты». «Ты сумасшедший просто! В хорошем смысле!» Поймав мой взгляд, Ленка запнулась и невинно захлопала длинными ресницами. «Еще хочешь, что ли?» Потянул ее на себя и, раздвинув длинные ноги, навалился сверху. Леночка застонала, когда головкой уперся в ее влагалище и наигранно всхлипнула. «Ну не надо, Рус, ты замучил меня уже!» А в глазах, затуманенных похотью, читается: «Трахни меня скорее!» Шлюха лживая. Рывком засадил ей, отчего утечной суки закатились глаза. «Ох, Рус!» «Ненавижу, когда так коверкают мое имя. А может, просто бесит конкретно эта тёлка? Будь на ее месте Веснушка, да пусть как захочет называет, лишь бы не отталкивала». Через полчаса Леночка пошла в душ, опираясь на стенку, а я, закинув руки за голову, уставился в потолок. Теперь, когда огонь в башке и груди поутих, мог нормально соображать. Только что делать дальше, все равно не знал. На часах было 7 утра, а я так и не спал до сих пор. И это плохо. Чем меньше сна, тем больше агрессии. Хотелось поехать к Марине, увидеть ее. Но это плохая идея. О лечении тоже нужно помнить. А тут чего доброго, опять сорвусь. Началась гребаная головная боль, что преследует меня уже целый год. Потер глаза и поднялся. Сейчас я подлечусь сам и дам выздороветь Марине. А там уж видно будет. «Ты уходишь? Так скоро?» Ленка догнала меня уже у двери и разочарованно надула полные губы. «У меня выходной сегодня. Думала, ты со мной останешься». «У меня лечение. Можно я с тобой? Сиделкой твоей побуду?» «Нет». Она вздохнула и, оперевшись спиной о стену, приняла соблазнительную позу. «А ты придешь вечером?» «Возможно». Открыл дверь и уже в подъезде услышал. «Я буду ждать, Рус!»